Что ж, мудрое решение. Дэниел знал, что может доверять Эбби, если хочет сохранить секрет. Если кто-то из четверки и проболтается, то только Раф или Джастин. Вот он и разделил эту парочку, поместил каждого под надзор, придумал каждому занятие, и все в считанные секунды. Черт, вот бы такого гения нам в полицейскую академию. «Ну, я бы не сказал, что мы действовали так уж быстро», — возразил Джастин. «Минут 5, если не все 10, мы стояли в ступоре, это я точно помню». «Чего я не помню, так это что за то время произошло?» «Как будто мне стерли память». «В общем, к тому моменту, когда мы с Джастином дошли до задней калитки, тебя и след простыл. Мы не знали, куда ты отправилась. То ли в деревню просить помощи, то ли рухнула и лежишь где-нибудь без сознания, или же...» «Я бежала», — тихо сказала я. «Я помню, что бежала. Я даже не сразу заметила, что истекаю кровью». Джастина передернула. «Вряд ли кровотечение открылось сразу», — негромко добавила Эбби, «потому что на полу крови не было и на плитах дворика тоже». «Значит, они проверяли». «Интересно, когда и чья это была мысль? Дэниела или Эбби?» «И еще», — вставил слово Джастин, — «мы не знали, насколько все серьезно. Ты ушла так быстро, что мы не успели... Мы подумали... Я хочу сказать, я...» «Подумал, что если ты ушла так быстро, то вряд ли это что-то серьезное, скорее легкая царапина. Откуда нам было знать?» «Ха!» — подал голос Раф и потянулся за пепельницей. «Мы не знали. Могли разве что предполагать. Я так и сказал Дэниелу, но он лишь одарил меня взглядом, который мог означать что угодно. Вот мы и... Боже. Мы отправились на поиски. Дэниел сказал, что в первую очередь мы должны проверить, не бросилась ли ты за помощью в деревню, но там было темно и тихо, лишь кое-где в окнах горел свет, так что искать тебя там не было смысла. И мы направились назад к дому, но не прямой дорогой, а большими кругами, в надежде, что набредем на тебя где-нибудь на пустынной дороге». Он посмотрел на стакан, который сжимал в руке. «По крайней мере, мне кажется, что именно этим мы и занимались. Я шагал вслед за Дэниелом по темному лабиринту сельских дорог. Вскоре я потерял способность ориентироваться и понятия не имел, где мы находимся, в какую сторону идем. Мы не решались включить фонарик, боялись тебя позвать. Не могу сказать почему, но нам было боязно это сделать. Ну, вдруг какой-нибудь фермер обратит на нас внимание, или вдруг ты от нас прячешься. Ну, в общем, не знаю, что точно». Каждые несколько минут Дэниел зажигал фонарик на пару секунд, прикрыв рукой, водил им туда-сюда, снова выключал. Все остальное время мы передвигались на ощупь вдоль живой изгороди. Было жутко холодно, прям как зимой. Мы не догадались надеть куртки. Впрочем, Дэниелу это не мешало. «Да ты сама знаешь, какой он у нас. Я продрог до костей, не чувствовал даже пальца на ногах. А в какой-то момент даже испугался, что обморозился. Так мы и бродили вокруг да около несколько часов». «Неправда», — возразил Раф. — «Уж поверь мне, мы сидели здесь с пузырьком дезинфектанта и окровавленным ножом, и нам ничего другого не оставалось, как тупо таращиться на часы. Вы отсутствовали всего 45 минут, это я тебе точно говорю». Джастин пожал плечами, мол, тебе видней. «Для нас эти скитания тянулись часами. Внезапно Дэниел остановился, и я уткнулся носом прямо ему в спину, как Лорел и Харди в той комедии, и сказал: «Нет, это какой-то абсурд, так мы ее никогда не найдем». Я спросил у него, что он предлагает, но он не удостоил меня ответом, просто застыл на месте, глядя в небо, словно ждал, когда на него с небес снизойдет божественное откровение. Небо постепенно начинало затягиваться тучами, но луна все еще светила, и мне хорошо был виден его профиль. Какое-то время спустя он произнес, спокойно, так и невозмутимо, словно мы с ним вели застольную беседу: «Предположим, что она не пошла бродить в темноте, а направилась в какое-то конкретное место. Наверняка они с Недом где-то встречались. В каком-нибудь укромном местечке, подальше от посторонних глаз, тем более, что погода такая изменчивая. Сказал, опустился бегом. Да что там, бросился со всех ног. Я понятия не имел, что он так быстро бегает. Ты когда-нибудь видела, чтобы он бегал? Лично я такого не припомню». «Это почему же?» «Еще как бегал, и причем совсем недавно, когда гнался за тем деревенским олухом с фонариком», — возразил Раф и потушил окурок. «Говорю вам, когда надо, он по части бега даст 100 очков вперед любому из нас. Я понятия не имел, куда он бежит. Для меня куда важнее было не отставать, ведь я едва поспевал за ним. При одной только мысли, что я могу остаться один-одинешенек посреди темноты, я был готов впасть в панику. Нет, конечно, я понимал, что мы с ним всего в нескольких сотнях метров от дома, и все равно было жутко. Джастин даже поежился. Казалось, в темноте затаилась опасность, и если я останусь один... «Можешь не объяснять», — перебил его Эбби. «Обычное явление, так бывает со всеми». Не отрывая глаз от стакана, Джастин покачал головой. «Нет», — возразил он, — «только не в тот вечер». Он сделал быстрый глоток и поморщился. Затем Дэниел включил фонарик и поводил им туда-сюда, так еще на маяке водят лучом прожектора. «Я был уверен, что теперь к нам уж точно сбежится народ со всей округи. Внезапно луч высветил сторожку». Я заметил ее всего на пару секунд, и то не все, а лишь угол разрушенной стены. Потом фонарик снова погас. Что касается Дэниела, то он перепрыгнул через каменную ограду и стремился через поле. Бежать мешала высокая мокрая трава. Обвивала щиколотки, путалась между ногами. Все равно, что бежать через густую липкую кашу. Джастин отодвинул от себя стакан. Вернее, переставил на книжную полку. Оранжевое содержимое расплескалось на чьей-то тетради. «Не дадите мне закурить?» «Ты же не куришь», — напомнил ему Раф. «Ты же у нас паинька». «Нет, чтобы я продолжил рассказ», — заявил Джастин, — «мне нужна долбаная сигарета». В его голосе слышались истерические нотки. «Ладно, Раф, раз ему так хочется», — сказала Эбби и протянула Джастину пачку. Как только тот ее взял, Эбби поймала его руку и крепко пожала. Джастин неумело закурил, зажав сигарету в негнущихся пальцах, поднес ее ко рту, сделал глубокую затяжку и тотчас поперхнулся дымом. Пока он пытался прокашляться, никто не произнес ни слова. Наконец дыхание вернулось, и Джастин, не снимая очков, стал тереть костяшками пальцев глаза. «Лекси», — обратилась ко мне Эбби, — «неужели нам обязательно... Ведь самое главное ты уже знаешь, может, хватит на сегодня?» «Я хочу услышать все до конца», — еле слышно произнесла я. «И я», — подал голос Раф, — «потому что этой части я ни разу не слышал. А у меня такое предчувствие, что будет интересно. А тебе, Эбби, разве нет? Или ты все и так знаешь?» А в ответ лишь пожала плечами. «Ну, хорошо». Джастин вновь обрел голос, глаза его были закрыты, нижняя челюсть словно окаменела, и он с трудом мог вставить между губами сигарету. «Я лишь... Дайте мне буквально пару секунд». Он сделал еще затяжку и подавил приступ подкатившейся к горлу тошноты. «Ну вот», — произнес он уже другим голосом. «В общем, мы подошли к сторожке. Лунного света хватало лишь на то, чтобы различить очертания дверного проема и стен. Дэниел включил фонарик, слегка прикрыл рукой и...» Джастин широко открыл глаза, и его взгляд тотчас ускользнул куда-то к окну. «Ты сидела в углу, прислонившись к стене. Я что-то крикнул, может, позвал по имени, не помню точно, и бросился к тебе. Дэниел схватил меня за руку, причем с такой силой, что сделал мне больно, оттащил назад. Он приложил губы прямо мне к уху и прошипел: „Заткнись!“ А потом добавил: „Не двигайся, оставайся на месте, не шевелись!“ Он снова схватил меня за руку. У меня потом даже оставались синяки. Как следует дернул, а потом отпустил. Подошел к тебе и приложил палец к твоему горлу, вот так, чтобы проверить, есть ли пульс. Потом посветил тебе в лицо фонариком. Его взгляд по-прежнему был устремлен в окно. «Казалось, что ты спишь», — произнес он, и печаль в его голосе была похожа на дождь, что тихо, но упорно стучит в окно. И тогда Дэниел сказал: „Она мертва“. Мы все так подумали, Лекси. Мы решили, что ты умерла. «Наверное, к тому моменту ты была уже в коме», — тихо добавила Эбби. «Нам сказали в полиции, что от холода у тебя замедлилось биение сердца, твое дыхание и все такое прочее. Не будь той ночью так холодно». Дэниел выпрямился, — продолжал тем временем Джастин, — и вытер о куртку руки. «Не знаю, потому что никакой крови на ней не было. Мне было видно лишь, как он трет о куртку руку, возит ею вверх-вниз по груди. Думаю, он даже не отдавал себе отчета в том, что делает». А я не мог заставить себя посмотреть в твою сторону. Я прислонился к стене, чтобы не упасть. Казалось, еще мгновение, я рухну в обморок. Но Дэниел приказал: „Ничего не трогай, засунь руки в карманы, задержи дыхание и сосчитай до 10“. Я понятия не имел, зачем все это нужно. Ни в чем не видел смысла, однако поступил так, как он велел». «Как мы всегда поступаем», — негромко прокомментировал Раф. Эбби одарила его выразительным взглядом. Примерно спустя минуту Дэниел сказал, если она, как обычно, отправилась на прогулку, то при ней должны быть ключи, кошелек и фонарик. Один из нас должен вернуться домой и принести их, другой останется здесь. Вряд ли кто-то здесь объявится, но мы можем лишь догадываться, какая у нее была договоренность с Недом, и если кто-то пройдет мимо, мы должны об этом знать. Лично ты что бы предпочел? Джастин потянулся было ко мне, однако тотчас одернул руку. Я сказал ему, что остаться никак не могу, ты уж меня прости, Лекси. Честное слово, прошу тебя, прости. Мне не следовало. Я хочу сказать, ведь это была ты, все еще ты, даже если ты была... Но я не смог. Меня колотила дрожь. Наверное, я попытался что-то ему сказать, но на самом деле нес какую-то бессмыслицу. Наконец он сказал мне, почему-то почудилось, что он даже не расстроен. Скорее, сгорал от нетерпения, в общем... Он сказал, «Ради бога, заткнись ты уже, наконец, я останусь. Беги домой как можно быстрее, принеси сюда ее ключи, кошелек и фонарик, и скажи остальным, что случилось. Им наверняка захочется вернуться вместе с тобой, но ты им не позволяй. Можешь как угодно помешать им. Не хватало, чтобы сюда нагрянула целая компания и наследила вокруг. Да и вообще им незачем это видеть, чтобы потом не мучили кошмары. А ты мигом возвращайся. Можешь захватить фонарик, но пользуйся им только в крайних случаях, и постарайся не шуметь». «Ну как, все запомнил?» Джастин сделал очередную затяжку. Я сказал ему, что да. Впрочем, я дал бы ему тот же ответ, спроси он у меня, умею ли я летать, лишь бы поскорее унести из этого страшного места ноги. Но он велел мне пересказать ему все, что я от него услышал. Потом сел рядом с тобой на землю, ну, не совсем, как ты понимаешь, чтобы ненароком ему на брюки не попала кровь, а сам посмотрел на меня и сказал, «Ну, понял? Давай, жми домой». Я пошел домой. Это был какой-то кошмар. Дорога заняла у меня... Думаю, Раф прав, не так уж и много времени, не знаю. Помню, что я заблудился. Я знал, что есть такие места, откуда я должен был, по идее, увидеть огни нашего дома, но почему-то не видел, лишь темноту на многие мили вокруг. Я был готов поклясться, что дом вообще куда-то исчез, что от него ничего не осталось, кроме рядов живой изгороди и лабиринта сельских дорог, которому, казалось, не было конца и края, и мне ни за что из него не выбраться, что белый день больше никогда не наступит. А вокруг, из-за каждого куста, из-за каждого дерева, за мной наблюдали чьи-то глаза. Не знаю, чьи, но они точно наблюдали и хохотали мне вслед. Я был охвачен ужасом. Когда я, наконец, увидел дом, даже не силуэт, а слабый огонек над кустами, у меня словно камень свалился с души. Я едва не закричал от радости. Единственное, что потом помню, как толкнул дверь. «На него было страшно смотреть», — вставил слово Раф. «Бледный, как смерть, весь в грязи, и, главное, нес какую-то околесицу, если это вообще был английский язык. Мы поняли лишь одно — он должен вернуться назад, а нам Дэниел велел оставаться на месте. Лично я подумал, еще чего, держи карман. Мне чертовски хотелось пойти собственными глазами увидеть, что там происходит, но стоило взяться за пальто, как Джастин с Эбби закатили такую истерику, что я подумал, лучше не связываться». «И правильно сделал», — спокойно отозвалась Эбби. Она вновь занялась своей куклой, и волосы закрывали ей лицо. Впрочем, даже со своего места я видела, что стежки у нее получаются большие и неаккуратные. Что толку от такой работы? «Какая от тебя была бы там польза?» Раф пожал плечами. «Кто поручится, была бы или нет? Я знаю эту старушку, и скажи мне тогда, Джастин, куда ему нужно, я бы мог пойти вместо него, а он остался бы здесь и пришел в себя». Но, похоже, у Дэниела имелись на сей счет свои планы. А также причины. «Не сомневаюсь», — ответил Раф. «Куда ж без них?» В общем, Джастин несколько минут позависал тут, собирая вещи и что-то там бормоча, а потом вновь смотался, несмотря на темноту. «Честное слово, я не помню, как добрался до развалин», — добавил герой истории. «Лишь одно знаю точно, когда я туда пришел, то был по колено в грязи. Может, упал по дороге, не помню. Все руки в мелких царапинах». Наверное, потому что я, чтобы не упасть, то и дело хватался за живую изгородь. Дэниел по-прежнему сидел рядом с тобой в том же положении, в каком я его оставил. Он посмотрел на меня. На стеклах очков блестели капли дождя. И знаешь, что он нам сказал? Дождь нам на руку. Если он будет идти до утра, то к тому моменту, как сюда нагрянет полиция, смоет любые отпечатки и следы крови. Раф шевельнулся, от этого резкого движения скрипнули диванные пружины. Я застыл на месте и вытаращился на него. В ушах звенело одно только слово «полиция». Я никак не мог взять в толк, при чем здесь полиция. Какое она имеет ко всему этому отношению, все равно был охвачен ужасом. Дэниел окинул меня взглядом с головы до ног и сказал: «Ты без перчаток». «И все это время ты, Лексия, сидела рядом с ним», — добавил Раф, обращаясь скорее к потолку, нежели ко мне. «Мило, должен заметить». У меня вылетело из головы про перчатки, ну, сама понимаешь, в каком я был состоянии. Дэниел вздохнул и поднялся на ноги. Похоже, он не торопился, вытер носовым платком очки, а потом сам платок протянул мне. Я попытался взять его, подумал, что он предлагает мне протереть мои собственные очки, но он тотчас одернул руку в сторону и резко спросил, где ключи. Ну, я их достал и протянул ему. Он взял их у меня и тщательно вытер. Лишь тогда до меня дошло, зачем ему понадобился носовой платок. А потом он... Джастин заерзал на стуле, словно что-то искал глазами, хотя сам не знал, что именно. «Неужели ты ничего не помнишь?» «Не знаю», — ответила я, пожимая плечами. Я по-прежнему не смотрела в его сторону, разве что изредка, краем глаза, и от этого Джастин нервничал еще сильнее. «Но если бы я помнила, стала бы я вас спрашивать?» «Я понял», — произнес Джастин, поправляя на носу очки. «В общем, Дэниел, твои руки лежали у тебя на коленях, и они были все...» Он осторожно приподнял одну за рукав и положил ключи тебе в карман. Затем Лексия, он отпустил твою руку, и она упала, словно у тряпичной куклы. Это было так ужасно, этот глухой стук. У меня больше не было сил смотреть, честное слово. Я держал фонарик, освещая тебя, чтобы Дэниелу было видно, но сам отвернулся и смотрел на поле. Мне казалось, вдруг Дэниел решит, будто я специально, на тот случай, если здесь вдруг появится кто-то посторонний. А затем он сказал «кошелек», потом «фонарик», и я ему его отдал. Не знаю, что он с ним сделал. Я слышал какой-то шорох, но было страшно представить себе, что Дэниел сейчас делает. Джастин судорожно вздохнул. Мне казалось, что все длится целую вечность, ветер усиливался, повсюду чудились какие-то звуки, какие-то шорохи, скрипы, чьи-то быстрые шаги. Не знаю, как у тебя только хватает смелости бродить одной в темноте. Дождь лил все сильнее с каждой минутой, но лишь местами. По небу неслись рваные тучи. Время от времени выглядывала луна, и все поле казалось мне живым. Наверное, это тот самый шок, о котором говорила Эбби. Но мне кажется... В общем, не могу сказать наверняка. Наверное, есть не совсем хорошие места. Стоит там очутиться, они начинают на тебя влиять. Тотчас начинает мерещиться всякая всячина. Его взгляд был устремлен куда-то в пространство. Мне тотчас вспомнилось, как тогда по спине пробежал не то ветерок, не то легкий сквозняк. Интересно, сколько все-таки раз Джон Нейлор шел за мной по пятам. Наконец Дэниел выпрямился и сказал: «Ну, вроде все, пойдем». Я напоследок обернулся и... Джастин сглотнул застрявший в горле комок. «Я ведь все еще освещал тебя фонариком. Твоя голова упала на плечо, и на лицо тебе лил дождь. Можно было подумать, что ты плачешь во сне, как если бы тебе приснился дурной сон. Я не мог. О, боже, мне было не по себе от одной только мысли, что мы бросим тебя здесь одну. Я хотел остаться с тобой, пока не рассветет, или, по крайней мере, пока не прекратится дождь. Но когда я сказал об этом Дэниелу, он посмотрел на меня так, будто я свихнулся. Тогда я сказал ему, что мы, по крайней мере, должны перенести тебя из-под дождя. Сначала Дэниел отказался, однако, видя, что я просто так не уйду и не сдвинусь с места, ему придется в буквальном смысле тащить меня всю дорогу домой, уступил. Он был вне себя от злости, твердил, что из-за моей глупости мы все загремим за решетку, но я его не слушал. В общем, мы с ним...» Щеки Джастина были влажные от слез, но он, казалось, ничего не замечал. «Ты оказалась такой тяжелой, — продолжал он, — на вид такая худышка, я ведь поднимал тебя миллионы раз. Но тогда это было все равно, что тащить мешок с мокрым песком. А еще ты была такая холодная, а твое лицо... Это было скорее лицо куклы, а не живого человека. Мне с трудом верилось, что это ты. Мы перенесли тебя в комнату с крыши, и я попытался сделать так, чтобы ты... Было чертовски холодно. Я хотел надеть на тебя мой джемпер, но знал, что стоит мне попытаться, как Дэниел что-нибудь со мной сделает, ударит или еще что. Он все время тер вещи носовым платком, даже твое лицо в том месте, где я до него дотронулся, твою шею там, где он проверял пульс. Он отломил ветку от куста у двери и тщательно подмел все внутри, наверное, чтобы не оставлять следов. Вид у него был, господи, как из книжки ужасов. Дэниел, согнувшись, расхаживал взад-вперед по этой жуткой комнате с веткой в руке и подметал. Казалось, луч фонаря пронзал его пальцы насквозь, а по стенам плясали огромные тени. Джастин вытер лицо и уставился на кончики пальцев. «Перед тем, как уйти, я произнес над тобой молитву. Понимаю, этого мало, но...» Лицо его снова сделалось мокрым от слез. «Да воссияет над ней свет вечности», — произнес он. «Джастин», — перебил его Эбби, — «Лекси с нами, вот она». Джастин лишь покачал головой. «А потом», — добавил он, — «мы ушли домой». На пару секунд воцарилась тишина. Затем Раф щелкнул зажигалкой, и мы трое как по команде вздрогнули. «Они появились во внутреннем дворике, и вид у них был, как из восставших из ада», — прокомментировал он. «Мы с Рафом стали на вас орать, требуя рассказать, что все-таки произошло», — подала голос Эбби. Но Дэниел лишь смотрел мутными глазами, как пьяный, сомневаясь, что он видел нас. Он протянул руку, не давая Джастину войти в дом, и спросил: «Кому-нибудь из вас нужно стирать вещи?» «Мы понятия не имели, о чем он толкует», — добавил Раф. «Не самый лучший момент, чтобы говорить загадками». Я попытался схватить его силой, вырвать объяснение, узнать, что все-таки случилось, но он рванулся назад и огрызнулся: «Не трогай меня!» Я просто остолбенел. И не потому, что Дэниел орал на меня или что-то вроде того, так как на самом деле он говорил шепотом, а потому что его лицо... Оно было вообще не его, не лицо Дэниела, а какое-то нечеловеческое. «Просто он был весь в крови», — сочла нужным уточнить тебе, — «и не хотел, чтобы ты тоже испачкался». «Было видно, что он не в себе. В отличие от него, Раф, мы с тобой приятно провели вечер». «Представь себе», — добавила она, когда Раф презрительно фыркнул. «Или бы ты хотел побывать вместе с ними в сторожке?» «А почему, собственно, нет?» «Боже упаси!» — воскликнул Джастин с истеричными нотками в голосе. «Клянусь тебе, Эбби права. Вы с ней отделались лишь легким испугом». Раф лишь пожал плечами. «В общем», — продолжала Эбби, помолчав секунду, — «Дэниел сделал глубокий вздох, провел ладонью по лбу и сказал: „Эбби, приготовь нам обоим чистую одежду и полотенце, а ты, Раф, принеси пластиковых пакетов и побольше. Джастин, раздевайся». Сам он уже расстегивал рубашку. «Когда я вернулся с пакетом, они с Джастином стояли во внутреннем дворике в одних трусах», — добавил Раф, встряхивая с рубашки пепел. «Зрелище не ахти какое, должен сказать». «Я продрог до костей», — вставил Джастин. Теперь, когда самая малоприятная часть со всеми ее отталкивающими подробностями была позади, он слегка воспрял духом. «Лил проливной дождь на градуснике, 7 миллионов градусов ниже нуля, ветер просто ледяной, а мы с ним стояли там в одном из подним. Я понятия не имел, зачем. У меня словно отшибло мозги. Я делал то, что мне говорили». Дэниел бросил всю свою одежду в пакет и что-то там добавил, мол, как хорошо, что на нас не было ни пальто, ни курток. Я как раз попытался занести в дом ботинки, но он сказал: «Нет. Оставь здесь, я потом с ними разберусь». Тут пришла и без полотенцами, и чистой одежды, и мы с ним вытерлись и переоделись в сухое. «Чуть позже я вновь попытался выяснить, что стряслось», — сказал Раф, но Джастин лишь посмотрел на меня, словно испуганный кролик, которого вот-вот раздавят колеса автомобиля. Дэниел не удостоил меня взглядом, лишь заправил рубашку в брюки и сказал: «Раф, Эбби, принесите ваши грязные вещи. Если у вас нет ничего, что нужно отправить в стирку, принесите чистое». С этими словами он сгреб пакет и босиком двинулся в кухню, а за ним я, словно побитый щенок. Сам не знаю почему, но я тоже пошел к себе и принес свои грязные вещи. «Он был прав», — подала голос Эбби. «Нужно было сделать так, чтобы со стороны казалось, будто мы просто собрали все вещи в стирку, а не заметаем следы на случай, если нагрянет полиция». В ответ на ее слова Раф вяло пожал плечами. «Наверное, не буду спорить». В общем, Дэниел запустил стиралку и хмуро уставился на нее, словно это был какой-то загадочный предмет, который приковывал к себе все его внимание. Мы все собрались в кухне посмотреть со стороны компании чокнутых, которые ждут непонятно чего. Например, какую мудрость изволит на сей раз изречь Дэниел. Хотя... «Мой взгляд был прикован к ножу», — негромко добавил Джастин. «Раф и Эбби не стали его трогать, он по-прежнему валялся на кухонном полу». Раф закатил глаза и мотнул головой в сторону Эбби. «Да», — подтвердила та, — «это была моя идея. Я просто подумала, что лучше ничего не трогать до тех самых пор, пока вы с Дэниелом не вернетесь, чтобы потом всем вместе решить, что делать дальше, каков будет план дальнейших действий». «Потому что ты понимаешь», — продолжил Раф шепотом, — «как же без плана? Ведь у Дэниела, как известно, на все случаи жизни имеется план. Ведь как приятно знать, что имеется некий план, даже жить веселей». «А потом Эбби как заорет на нас», — добавил Джастин, — «но точно как ненормальная, прямо мне в ухо. Где Лекси?» Я едва сознание не потерял. Дэниел обернулся и посмотрел на нас так, словно не понимал, кто мы такие, — уточнил Раф. Джастин попытался что-то сказать, но вместо этого издал странный звук, будто его кто-то душит. Дэниел одним прыжком подскочил к нему, заморгал, а потом произнес. «Лекси сидит в полуразрушенной сторожке, которую она так любит, и она мертва. Я думал, Джастин вам сказал». «Джастин точно нам сказал, но мы надеялись, что он ошибся, что на самом деле